Глава 8. Дальше лететь мы не решились. Все же аномалия не просто так называется аномалией и помечена на карте как высокая опасность. Потоки ци здесь были настолько перекручены, что я всерьез опасался, что артефакт попросту откажет прямо в воздухе. Ну или я не замечу очередного выверта духовной силы и влечу в пространственное искажение на полной скорости. Что со мной случится в таком случае, проверять что-то не хочется. Так что пришлось идти пешком, мешая ногами грязь. Благо я вспомнил одну прекрасную формацию, как раз на такой случай. И она у меня даже получилась с первой попытки. Всего-то 3 минуты ушло. Правда, силы на нее потребовалось намного больше, чем я помню, но тут ничего неожиданного. В этом искусстве за недостаток мастерства приходится расплачиваться затратами ци. «Ты где такому научился, а?» – удивленно нахохлилась Фен. «Еще в секте Феникса», – пожал я плечами. «Эх, обидно ей сейчас должно быть. Раньше-то мы в этом искусстве были примерно на одном уровне, в практической части. Я подтяну тебя в искусстве формаций, не переживай. Вот еще, переживать из-за такой ерунды», – фыркнула она, а потом, чуть помявшись, добавила: «Но это, я рада, что тот прорыв пошел тебе на пользу, может хоть мозгов прибавится». «Сомневаюсь, конечно, у нас, на Кальтине, очень уважают это благородное искусство», с каким-то странным выражением посмотрела она на свои ноги, окруженные вязью белых символов. «Господин Кай, сколько лет вы учились формациям?» 20, 30, всю свою жизнь, кроме раннего детства, получается», хмыкнул я. «Что-то около 10 лет, плюс-минус. Я не понял, я что, похож на 40-летнего?» «По внешности практика сложно определить его возраст», — отвела она взгляд. «Ты похож на малолетнего оборванца», — хихикнула Фен, — «с очень наглой рожей. Тебе идет». «Спасибо, наверное», — замешкался я с ответом. «Фен, следи за окружением, хорошо? Боюсь, в этой мешанине потоков ци я могу что-то и пропустить». А дальше мы стали медленно продвигаться вперед, проверяя каждую кочку на опасность. Нам пару раз встретились духовные звери, но никого серьезного, их отпугивала наша аура духовной силы. А один раз какая-то птица потеряла осторожность и на наших глазах влетела в аномалию. И что самое страшное, она выжила. Вот только теперь она выглядела как хтонический ужас, покрытый перьями. И милосердием с нашей стороны было ее добить. Глядя на такой наглядный пример действия аномалий, осторожность мы только утроили. Я совсем не уверен, что моя техника исцеления может что-то после такого исправить. Вообще, обычно практики старались не лезть так глубоко. Все же редко у кого была столь высокая чувствительность к духовной силе, чтобы различить опасности в этой мешанине духовных потоков. Большинству хватало и окраины аномалии. Даже там количество ци просто зашкаливало, а уж внутри, просто идеальное место для культивации. Если бы еще не риск в любой момент напороться на аномалию, в какой-то момент потоки ци стали настолько плотными, что обрели частичную материальность. Уже не простое видимое глазу свечение, но тепло от огненной ци, легкий ветерок от воздушной, жгуты тумана от водной. Идти дальше стало попросту опасно, уж слишком хаотичным стал фон энергии, и какое-нибудь едва заметное искажение мы могли запросто пропустить. Так что, с трудом найдя относительно спокойную полянку, мы и разбили наш временный лагерь. «Интересно», — протянул я, — «если уж здесь такая сильная концентрация ци, то почему не появляются камни духа?» На самом деле небесный архипелаг в этом отношении довольно особенный. Я читала про другие царства, и могу сказать, что здесь для создания камня духа требуется намного большая концентрация ци, чем где-либо еще. Все дело в особых свойствах духовной силы. Вроде как она намного легче усваивается и в одной точке ее накапливаться может больше, вдруг ответила Рэй. Ну да, она и про такое читала, кто бы сомневался. Но ты же говорила, что у тебя есть камни духа, спросил я, а у самого в голове пронеслась одна интересная мысль. Раз условный предел, при котором ци конденсируется в кристаллы, здесь выше, то не значит ли это, что и сама ци в разы качественнее? Я ничего такого не чувствовал, но все же, да и помнится мне, что еще в морозной гряде арка портала источала странную ци. Айна с ее помощью даже прорвалась. Любопытно. Да, дома, на Кальтине, там ци намного плотнее и камни духа все же могут сформироваться. Вот, протянула она мне небольшой светящийся камушек. Нет, ну вот вообще ничем не отличается от тех, что валяются в моем кольце. Я даже специально достал один и тщательно сравнил оба экземпляра. Причем мои спутницы тоже не постеснялись и проверили, никакой разницы. То ли мы ее просто не чувствуем, то ли после кристаллизации духовная сила приходит к некоему стандарту, и скорее всего первое. Если честно, я все еще не понимаю, почему ты сбежала с Кальтина. Неужели не нашлось бы никого, кто поведал бы тебе секрет прорыва в сферу ядра? Не выдержал я, потому как традиции традициями, но вот не верю я, что настолько могущественная организация, как про нее говорят, отправляет вообще всех соискателей на острова. Да и Рэй вроде говорила, что уже сотню лет никто не отправлялся в путешествие, и либо старейшины не дают взрасти конкурентам, либо они решили, что риск того не стоит, и вместо того, чтобы губить талантливых соискателей, лучше сразу выдать им готовый метод прорыва. Это недостойно, возмутилась девушка. Путешествие к небу – это древнее испытание, и вы правы, некоторые. Некоторые действительно пытаются избежать его, а старейшины им в этом только потакают. И тебе предлагали? Хмыкнул я. Да, буркнула она, но я отказалась. Само небо благословило эту традицию, и я не собираюсь ее нарушать. А как по мне, небо послало тебе прекрасный шанс, а ты променяла его на риск сгинуть в топих, вздохнул я, еще и с огромной вероятностью просто не получить желаемое. Это просто испытание, обиженно буркнула девушка, и я его пройду. Если ты хочешь что-то кому-то доказать, то поверь, это бессмысленно. Что бы ты ни делала, как бы ни старалась, всегда найдется кто-то, кто захочет окунуть тебя в грязь лицом. Не старайся ради таких. Главное, чтобы ты сама верила в то, что делаешь, вздохнул я, вспоминая свою жизнь в секте Феникса. Я, может, и не читал ваших хроник и не знаю всех традиций, но мне показалось, что путешествие к небу – это не только про дорогу от одной гробницы с наследием к другой. Это и про путешествие к познанию самого себя, в первую очередь про него. Это с каких пор ты стал таким умным, а? – спросила Фен, после довольно долгой паузы. Ты точно Кай, а не тот демонический призрак, а? Точно я. Если ты не забыла, то я дал клятву небесами, напомнил я. Кстати, я все спросить хотел, верно ли я понял, что такая клятва может помочь культивации, и некоторые специально не спешат их снимать. Небесная клятва – это единственный способ получить крупицу божественной ци в нашем мире, все еще недовольно ответила Рэй. Я читала про одного праведного даоса, который не знал методов культивации, и все его возвышение было построено на клятвах небесам. Он ограничивал себя во всем, начиная от еды и воды и заканчивая количеством вдохов и разговоров с людьми. И в итоге он смог достичь уровня небожителя. Любопытно. Что-то такое я и предполагал, усмехнулся я. Забавно, но в воспоминаниях никакой информации по этому поводу не было. Видимо, я просто не счел нужным, учитывая, что обычно небо принимает клятвы довольно редко. Кстати, раз уж ты такая начитанная, то, может быть, слышала что-нибудь про практика по имени Байсай? Байсай? Нет, ничего. Он из вашего царства? Не знаю, пожал я плечами. Просто один мой знакомый дракон упоминал его, вот я и подумал. Но нет так нет. Я знаю, вдруг сказала Фен. Старик иногда вспоминал его, без подробностей, но вроде как он ему чем-то сильно помешал. То ли в битву вмешался, то ли еще чего, но в хорошем ключе он его никогда не упоминал. Я же только ухмыльнулся. Ну да, а есть ли вообще хоть кто-то Кавасюсе вспоминал добрым словом? Линши не считается. Ну и да, загадка Байсая так и остается загадкой, до поры до времени. Кстати, я тут подумал, а у тебя случайно нет пера-начертателя? Я готов заплатить, вспыхнула у меня в голове идея. Ну а что, я хочу это перо. С ним я смогу прорваться на пик Меридиан, и тогда... Тогда до этапа ядра останется один шаг. Вот только ответ девушки меня изрядно озадачил. У меня нет. Но даже если бы у меня и был этот артефакт, я его вам не дала, заявила она мне. Даже за деньги, 100 тысяч золотых, вполне справедливая цена. Я и у Кирказа столько могу купить, признался я. Дело не в деньгах. Просто я же говорила, узел разума закаляется формациями, а узел тела – силой зверя. А перо начертателя, несмотря на свои свойства, это именно перо одного редкого духовного зверя. Использовать его для раскрытия узла разума, только вредить, уверенно заявила Рэй. И у меня нет подходящих артефактов для вас. Зато, если найдем что-то подходящее, я могу подсказать. Семья Саа специализируется на артефактах. Ну да, драконы же, фыркнула Фен, но девушка ее проигнорировала. То, что во мне течет кровь дракона, не делает меня жадной. Это поклеп, выдумка гнусных практиков, сошедших с пути небес. Ну, или не проигнорировала. Это что теперь получается, Я зря надеялся, мне теперь еще и артефакт для узла разума искать. Не думаю, что девушка врет, да и знания секты Феникса тоже это подтверждают. Ладно, придется еще раз заглянуть в лавку Кирка. А как теплилась надежда раскрыть узел разума вот прямо сейчас? Я же вместо того, чтобы слушать перепалку, погрузился в медитацию. И непростую на этот раз я решил попробовать вновь посетить свое море души. Самостоятельно. Я вспомнил то необычное ощущение и спустя секунду оказался все в том же белом ничто. Хотя нет, теперь это место сильно отличалось. Я чувствовал, что теперь являюсь его единственным и полноправным владельцем, а главное, это белое море духовной силы готово повиноваться моей воле. Словно красуясь перед самим собой, я взмахнул рукой и передо мной появились 6 одинаковых арок, мои локусы. Лишь один из них был заполнен. Пока что, я бы легко мог заполнить хоть все пустые локусы техниками духовного ранга. Я банально помнил их еще из секты Феникса. Спасибо мне за предусмотрительность и усердную учебу. Вот только благодаря всей той же учебе я не спешил этого делать. Ведь был один нюанс. У любой техники есть две основных функции. Первая очевидная. Те самые огненные шары, иглы, полет, щиты всех мастей и другие впечатляющие простого смертного штуки. Мощно, ярко, красиво. И большинство практиков искренне считает, что только для этого техники и нужны. Никто не стремится их переубеждать. Да и зачем конкурентов плодить? Сильные секты так не позволят наделать глупости перспективному ученику. А слабые, или просто бродяги. Что ж, никто не хочет, чтобы из ниоткуда вдруг вылез бродяга сферы ядра. Это была своего рода дополнительная страховка, даже если такой каким-то чудом найдет способ прорваться, то наверняка по молодости нахватается доступных техник смертного ранга. Пусть глупые бродяги изучают смертные техники, они же так круто выглядят. Вот только любая техника сильно влияет на итоговое качество ци. Это как ложка дегтя в бочке меда. Да, теоретически можно из такой энергии чего-то достичь, но шансы настолько низкие, что даже не смешно. Вообще, это такой себе секрет, не особо секретный. Я его в еще родовой библиотеке Шен нашел, в открытой ее части. Но сразу после казни-то я этого не знал. Тогда старейшины специально подсунули мне один мусор. Наверное, хотели в зародыше устранить угрозу. И скорее всего очень обрадовались, когда я изучил технику смертного ранга «Танец углей» все, как они и задумывали. Даже интересно будет взглянуть на их лица. Но на самом деле есть и вторая функция, куда более значимая для любого культиватора. Даже для меня, техника, встраиваясь в локус, преобразует внешнюю ци, которую поглощает практик. И чем выше ранг техники, тем выше ранг итоговой энергии, ее качество, можно сказать. Именно поэтому, используя техники смертного ранга, практик вряд ли сможет достичь этапа ядра. Качество его энергии просто не будет соответствовать. Как с теми же камнями духа на небесном архипелаге, концентрации ци просто недостаточно, чтобы они начали формироваться. И да, даже для меня это важно. Хоть я и поглощаю энергию не через локусы, а как духовный зверь, всем телом, но по-настоящему моей она становится только когда пройдет полный цикл через мое духовное тело. Духовная сила внутри практика постоянно циркулирует, в результате приобретая этакое усредненное значение. В этом принимают участие все элементы, от каналов и узлов до моря души и локусов. Так техника божественного ранга пассивно увеличивает качество моей ци. Сейчас, когда я сравниваю себя с собой прежним, это особенно заметно. Так к чему это я? Может, во мне и взыграла гордость, но я надеялся, что у меня получится воссоздать технику небесного ранга. С реквиемом же получилось. Хотя там содержится осколок божественной техники, так что как бы я наоборот не понизил ее ранг, но вот оригинальное чистое пламя я в свое время создал сам. Да и в секте в свое время ради интереса просчитывал различные техники. Изучить я их уже не мог, три локуса были заняты, а оставшиеся три я берег для испытания божественных техник. Ну да, я изначально скромно рассчитывал изучить все три. В тот момент в погоне за силой я дико спешил и изучил лучшие из доступного, еще не разбираясь в создании техник от слова совсем. Но сейчас у меня есть и старые наработки, и свободные локусы, и время, и даже куча ци из аномалии. Да и была еще одна немаловажная деталь. Чтобы полноценно задействовать технику и раскрыть весь ее потенциал, нужно и самому быть на соответствующем ранге. Так практик ядра сможет полностью раскрыть потенциал техники духовного ранга. Но та же техника земного ранга его будет только ограничивать. Скажем, изучил он классический огненный шар. На этапе меридиан это была просто потрясающая боевая техника. Взрывай врагов, здания, деревья. Но вот на этапе ядра, он уже и сам может выдавать десятки таких огненных шаров, не прибегая к вспомогательной технике. Зачем? Хватит голого контроля. А вот качество его духовной силы такая техника будет только понижать. Но это и наоборот работает. Сэйюнь с техникой черной вьюги смогла закрыть провал в демоническое измерение. Изучи эту технику Айна, и максимум, смогла бы развеивать активные техники, не слишком насыщенные ци. Если бы духовной силы хватило, то есть сейчас я не могу полноценно раскрыть ни реквием небесного пламени, ни систему. Отсюда и то оповещение о раскрытии новых функций, когда я перешел на этап меридиан. Уверен, стоит перейти на этап ядра, я увижу такое же сообщение. То есть, если я сумею создать и изучить техники небесного ранга, то даже на этапе небожителя они все еще не утратят актуальности. А ради такого стоило рискнуть. Что-то я не видел, чтобы техники такой мощи и сложности прямо на дороге валялись. Да я даже в секте Феникса доступ к паре и только после того, как старейшины убедились, что я не горю желанием встраивать их в локус. Чисто научный интерес, да. Первой техникой был огненный шар, нет, это не какая-то шутка. Просто огненный шар небесного ранга мало напоминал привычную сферу огня. По факту это был самонаводящийся сгусток разрушительной духовной силы, который при попадании в цель разделялся на два и искал следующую цель. А потом те два огненных шара тоже разделялись на два, и следующие. И так до тех пор, пока техника не теряла целостности и не рассеивалась. Фактически, сильный практик мог уничтожить город за один удар. Единственная проблема – контроль. Не трогают такие огненные шары только создателя. Все остальное для них вполне себе цель. Вторая техника называлась очень красиво – парад пламенных мечей. И по сути представляла из себя клинки, сотканные из пламени, полностью подконтрольные практику. Точнее не так, эти клинки в каком-то смысле были продолжением воли практика, но при этом не требовали от него хоть каких-то мысленных усилий. Они буквально могли сами сражаться, пока практик пьет чай и при этом точно отличать друга от врага, в меру разумения самого культиватора, разумеется. Минимальные затраты ци, потрясающая боевая мощь на уровне самого практика. Это буквально было оружие небесного ранга, которое еще и сражается само. Да и, насколько я понимал, они могли выдать еще парочку фокусов, на вроде огненных стрел или преобразования в щит, если в должной мере освоить технику. Вот только была одна проблема. Для изучения этой техники нужна была особая ци. Прямо как для божественной техники, да, и где ее брать, неясно. Жаль, что в том виде, в каком они есть, те две техники мне не подходят. Дело даже не столько в том, что мне едва ли хватит сил на их применение. Первая техника отпадает, из-за проблем с контролем. Не хочу случайно уничтожить какой-нибудь городок. А вторая, ее бы я с удовольствием изучил прям как есть, но увы. Проблема с нужной ци никуда не делась. Возможно, стоит озадачить поисками кирка, благо монет у меня теперь в достатке. Вот только как ему объяснить, что конкретно мне нужно, но это не значит, что я не смогу извлечь из них все полезное. Всегда лучше иметь перед глазами пример чего-то готового и рабочего. Да и к тому же, в море души я вернулся не только ради воспоминаний. Я хотел проверить метод, которому меня научила Фэн. Да, я про маскировку. Про ту ее часть, где я перекачиваю ци из реального мира сюда. Все же потенциал у этого метода огромный. Быть может, у меня получится сформировать еще один локус. И стоило мне начать, как я почувствовал болезненный щепок в плечо. «Кай, Кай, чтоб тебя, болван неотесанный!» — выбил меня из медитации крик Фэн. Я даже не стал спрашивать, что случилось, и так все было ясно. Прямо на нас двигалось пространственное искажение, и нужно было искать место получше. Вот только мы уже успели разбить лагерь на этой полянке, а терять часть вещей. Пусть двигалось искажение медленно, но все собрать мы просто не успеем. Понял, ухмыльнулся я, и активировал небесное пламя. Помнишь, как я экспериментировал по дороге в Харховиус? Так вот, ты просила предупреждать. Предупреждаю, сейчас скорее всего будет взрыв. Ты что задумал? Эй, я пошутила, я верю, что ты все тот же Кай. Какой еще взрыв? — затараторила она, но я уже не слушал ее, а пытался нащупать странное чувство, которое пришло вместе с повышением уровня техники. Как там было? Ци воспламеняет дух, атаку духовного зверя я смог сжечь, а что насчет аномалии? Сейчас и проверю. Секундное напряжение, и вот половины запаса ЦИ как не бывало. Возможно, я все еще и делаю что-то не так, но результат меня вполне устраивал. Я умудрился поджечь ЦИ этого искажения, так, что на секунду оно ярко вспыхнуло, сигнализируя об успехе. И аномалия с громким хлопком исчезла, оставив после себя огромный кристалл, источающий странную ЦИ. Глава 9. «Так ты говоришь, камней духа здесь нет», — хмыкнул я, разглядывая здоровенный кристалл. «Ну, мы зашли достаточно глубоко в аномалию, да и это не обычный камень духа. Я вообще не уверена, что это он», — протянула Рэй с не меньшим интересом, вглядываясь в фиолетовый камень. «Вот только я так и не поняла, что ты сделал. Это какая-то секретная техника. Мне на секунду показалось, что та аномалия горит, можно и так сказать», — кивнул я. «Техника небесного ранга. Ты случайно не знаешь, что это за ЦИ такая?» «Нет», — покачала она головой. «Впервые такое встречаю. Она похожа на нейтральную, но в то же время и нет. Не понимаю. И для камня духа такого размера в нем подозрительно мало ЦИ. Я точно знаю, что если съем его, то прорвусь на этап меридиан», — с какой-то странной интонацией произнесла Фэн. «Но как? Чего?» — переспросил я. «Потому как кристалл был размером с саму Фэн». «Ничего», — фыркнула она. «И вообще, ты теперь предупреждаешь о взрывах, но взрывов нет. Даже немного обидно. Устал после победы над тысячелетним призраком, знаешь ли. Так что сегодня без взрывов. Не переживай, я еще наверстаю упущенное», — рассмеялся я. «Обязательно наверстаю». Фэн настороженно посмотрела на меня, но продолжать пикировку не стала. «А я же в это время просканировал загадочный камень системой. И что самое странное, у меня это удалось. Кристалл земной ЦИ. Запас ЦИ. 89. Используется для улучшения физических объектов и их свойств. Применить? Любопытно. А еще любопытнее, что Рэй про такое ни сном ни духом. Хотя, казалось бы, она сама недавно хвасталась, что происходит из семьи артефакторов. Так что, сдается мне, такие кристаллы невероятно редки. Еще бы, учитывая, как я его получил. Вряд ли найдется еще один практик с подобной техникой, решивший прогуляться по болотам. А если и найдется, не думаю, что он поспешит делиться таким сокровищем. Если вообще поймет, какая ценность попала к нему в руки. Первым порывом было улучшить свой клинок. Все же по факту это мое основное оружие на данный момент. Но я сдержался. Во-первых, есть у меня артефакты поинтереснее. Те же четки, потенциал у них куда выше, а хороший клинок я и так смогу найти, наверное. Все же клинки артефакторы клепают куда чаще, чем что-либо другое. Культиваторы, ребята не самые мирные, оружие у них в почете. Во-вторых, я не был до конца уверен в свойствах этой энергии, потому как было у меня одно серьезное подозрение. И если оно подтвердится, то из этой аномалии я не собираюсь вылезать все оставшиеся до открытия гробницы время. Да я готов еще год подождать. Уж очень мне описание системы напомнило кое-что. Но это пока только теория. Нужно проверить на чем-то, что не так жалко. Ну и в-третьих, надо налаживать отношения в коллективе. Рэй, если не обманула, должна уметь работать с артефактами. Думаю, ее заинтересует возможность изучить что-то новое. Да и мне интересно, получится ли у нее сделать хоть что-нибудь. Знаешь, Рэй, мне тут духи нашептали, что этот кристалл может артефакты улучшать. Не хочешь проверить? Протянул я камень девушке. Господин Кай, я же уже знаю, что вы не шаман, с какой-то обидой посмотрела она на меня. Ну, нет так нет, пожал я плечами. Фэн, давай сюда кулон, попробую улучшить его, а то не нравится мне, что тебя так легко обнаружить можно. Понимаешь, Кай, тут такое дело, замялась она. В общем, этот артефакт, его больше нет. Чего? Как это нет? Я же недавно видел, что ты невидимой становилась, вспомнил я несостоявшуюся встречу с практиками. Она его съела, с подозрительно довольной улыбкой сдала ее Рэй. Ох уж эти молодые духовные звери, совсем не могут контролировать себя. Ха, контролировать? Да мне пришлось это сделать, чтобы стать сильнее. Кай, без сознания, твоим техникам веры нет, а мы посреди опасных руин. Мои техники, одни из лучших на небесном архипелаге. Подскочила Рэй. Да, а чего ж они тогда не работают, а? С ехидством ответила Фэн. Они прекрасно работают. Сузились глаза девушки, а я почувствовал вокруг нее напряжение ЦИ. То-то нам с Каем пришлось того демонового практика самим. Успокойтесь, «Вам что, удовольствие доставляет докапываться друг о друга?» «Не выдержал я». «Нет, ладно бы они в пути свои пикировки устраивали, все же молча лететь довольно скучно. Но сейчас, посреди опаснейшей аномалии, у них дело чуть до драки не дошло. Либо я чего-то не понимаю. Одно из двух. Девушки же недовольно смотрели на меня, будто я отнял у них единственную игрушку. Ну, хоть спорить перестали. Фэн, с тобой все в порядке? Насколько я понимаю, теперь ты и сама можешь становиться невидимой». «Да, да, теперь я могу становиться невидимой и без артефакта», вздохнула она. «Это одна из особенностей духовных зверей. Не всегда срабатывает, конечно. Честно говоря, я боялась, что на следующий этап прорвусь». «Ну и отлично, тогда и спорить не о чем, раз все хорошо», вздохнул я. «У меня еще и меч есть, лучше его улучшу, чтобы летать быстрее». «Или четки, господин Кай, если этот кристалл и правда позволяет улучшать артефакты, то позвольте мне попробовать. Я, как дочь семьи артефакторов, просто не могу упустить такой шанс», решилась Рэй. «И лучше все же четки. Я видела ваш летающий меч, он и так довольно неплох для своего ранга. А вот создателю четок, видимо, немного не хватило мастерства, да и материалы не самые лучшие. Отказывать я не стал. Вот только, сколько бы девушка ни пыталась, у нее ничего не выходило. Она применила десяток приемов, большую часть из которых я никогда не видел, все же не силен я в искусстве создания артефактов, но кристалл на ее потуги никак не реагировал. И я, кажется, понял причину. Плотности ее ци было попросту недостаточно. Чтобы работать с этим кристаллом, нужно быть как минимум на этапе ядра. Спустя сотню провальных попыток, она все же не выдержала. «Господин Кай, вы что так надо мной подшутили?» Недовольно зыркнула она на меня. «Слышала что-нибудь про земную ци?» Усмехнулся я вместо ответа. «Потому как да, немножечко подшутил. Но уж больно любопытно было, как именно обычный практик решит эту проблему. Видимо, никак. Вы имеете в виду ци стихии земли?» Неуверенно переспросила она. «Нет, именно земную ци», покачал я головой. «И да, в первое мгновение, стоило прочитать описание системы, я тоже решил, что речь идет об обычной ци земной стихии. Вот только не бывает обычной ци такой плотности и качества». Хорошенько все проанализировав, пришел к одному интересному выводу. «Ну ладно, признаюсь, я бы так никогда и не понял, что за сокровище оказалось в моих руках, если бы не подсказка системы. Земная ци, я про нее когда-то читал в клановой библиотеке. Редкая штука, чуть менее редкая, чем чистая небесная ци, но достать ее тоже весьма и весьма нелегко. Мне вот, несмотря на статус наследника, ее так и не досталось ни капли. Оно и не удивительно, ведь за нее велась настоящая борьба среди фракций. И да, земная ци, штука довольно ценная. Думаю, за этот кристалл можно выручить целую гору монет, хоть энергии в нем не сказать, чтобы очень уж много. Но делать я этого не буду. Не хватало еще всем раструбить, что у меня есть образчик столь редкой энергии. Наверняка же у многих возникнет вопрос, где взял, и отвечать на него я не горю желанием. «Господин Кай, я, кажется, читал об этом», как-то настороженно ответила она. «Но насколько я знаю, эта энергия невероятно редкая. Даже чистую небесную ци получить легче, хотя бы при помощи клятв. Например, у земной ци тысячи применений в артефакторике. По легендам, из простого мусора она способна сотворить шедевр. Если бы в аномалии можно было добывать такую, то здесь бы были толпы практиков, невзирая на все риски. Вы же не хотите сказать?» Я задумчиво хмыкнул. «Оснований не доверять словам Рэй у меня нет, а значит, на небесном архипелаге достать эту энергию действительно почти невозможно. Сложнее, чем в землях трех великих сект. И вполне вероятно, причина та же, что и с кристаллами духа. Все же эти явления одного порядка. Может, проясните, что за земная ци такая? А то вдруг кто-то не в курсе», недовольно буркнула Фэн. «Земная ци – это уникальный ресурс, с помощью которого можно повысить ранг любого артефакта», тут же ответила Рэй. «В отличие от привычной нам ци, этот тип духовной силы воздействует исключительно на материю, значительно изменяя ее свойства. Ходят легенды, что все ингредиенты и редкие металлы образуются исключительно благодаря естественному движению этой энергии в земной коре. Здорово с ней, наверное, было бы покультивировать», особо не впечатлившись, фыркнула Фэн. «С ее помощью невозможно культивировать», усмехнулась Рэй. «И, к сожалению, мы ничего не сможем сделать с этим кристаллом. Для этого нужна особая формация и огромное количество камней духа. У моего дедушки была специальная печь, думаю, в ней я бы могла. Я же не стал дослушивать девушку и взял в одну руку кристалл, а в другую связку четок. Даже любопытно, как на них сработает земная ци и сработает ли вообще. По факту, это же несколько отдельных бусин, соединенных за счет ци, а система предлагает улучшить один предмет. Хотя четки она тоже считает за один. Вот и проверим. Я вновь вызвал систему и нажал кнопку «Принять». В тот же миг я почувствовал, как моя ци пришла в движение и по поверхности кристалла появились трещины. Духовная сила стала вытекать из камня и впитывать в мой артефакт. Я тут же почувствовал, что что-то в нем начало меняться. Земная ци действительно начала улучшать четки, будто качество его энергии начало постепенно улучшаться, а металл вдруг стал крепче. Я уже даже начал жалеть, что решил потратить такое сокровище всего лишь на артефакт земного ранга, потому как эта сила оказалась именно тем, о чем я и подумал изначально. Зря сомневался. «Господин Кай, позвольте помочь. Я знаю нужные техники. Я читала про работу с земной ци. Сейчас большая часть энергии просто рассеивается впустую», — ошарашенно выпалила Рэй. Девушка до последнего думала, что я ее разыгрываю. «Действуй», — просто кивнул я. Дважды мне повторять не пришлось. Девушка достала из пространственного кольца кучу незнакомых артефактов. Какие-то кисти, молоточки, резцы и котелки парили вокруг девушки, и она выхватывала то один, то другой артефакт и что-то делала четками. Мельком прочитав описание системы, я едва сдержал удивленный возглас. Это же походный набор артефактора. И при этом из дюжины инструментов три имели духовный ранг. Мощно. Неудивительно, что каменные ножи открыли на нее охоту. Если она продемонстрировала что-то из этого в городе, то я, если честно, удивлен, почему только каменные ножи. Но главное, девушка не побоялась показать эти сокровища мне. Такое доверие дорогого стоит. Поток земной ци, вливаемый в артефакт, резко изменился. Стал целостнее, что ли? Теперь ни капли энергии не развеивались в воздухе, как было до этого. Вместо этого они стали вплетаться в артефакт, следуя какому-то странному узору. Вот только в какой-то момент поток энергии резко прервался, четки вспыхнули, а половинка кристалла так и осталась лежать у меня в руке. «Не получилось. Я... простите», — опустила девушка взгляд. «Я вас подвела. Все в порядке. Тебе ни за что извиняться», — вздохнул я, едва сдерживая улыбку. «Четки были целы. У меня остался кусок кристалла. А главное, я смог подтвердить свою теорию. Земная ци, сокровище, о котором я раньше не мог и мечтать, свалилось мне прямо в руки. Вот уж точно мне нечего расстраиваться. Но вы могли получить сокровище духовного ранга, а вместо этого получилась поделка криворукого подмастерья», — выпалила она, и я смог заметить слезы в уголках ее глаз. «А во, а сильно ее это задело. Это твой первый опыт по работе с таким кристаллом. И я сам виноват, мог бы дотерпеть до города и там все сделать в нормальных условиях, без спешки. Не стоит так переживать», — попытался я успокоить девушку. «Тем более, что я вполне доволен результатом. В этом я девушку даже не обманул. Я сжимал в руках главную бусину и буквально чувствовал, что управлять артефактом стало в разы легче. Будто часть нагрузки просто исчезла. А еще, теперь ци передавалась между бусинами вообще без потерь. И это она называет провалом». Я использовал систему и не остался разочарован. Четкий странника. Атакующий артефакт. Ранг. Земной плюс. Левитация. Сверхпроводимость ци. Да, из всех изменений, плюс рядом с рангом и проводимость ци сменилась на сверхпроводимость. Вот только эта приставка сверх. Да, я теперь могу использовать четки как летающие огнеметы. Недолго, правда, потери возрастают при передаче большого количества энергии. Но чисто в теории, а что мешает активировать через них технику? Конечно, когда я ее изучу. Послушай, Рэй, лично я считаю, что для первого раза, да еще и в походных условиях, это идеальный результат. Тем более, часть кристалла все еще осталась. «Господин Кай, вы слишком добры. Я все прекрасно понимаю», — покачала она головой. «Вы поверили моим словам, и вот результат. Столь драгоценный ресурс потрачен впустую. Но позвольте спросить, как вам удалось?» «Говорю же, моя основная техника небесного ранга», — поморщился я. «Прости, Рэй, но про систему я рассказать никому не готов. Возможно, еще осколок метеорита влияет. Все же он изрядно усилил мою ци. Наверное, с какой-то неуверенностью ответила девушка. И все же, это кристалл земной ци. По легендам, для работы с ним нужно много специального оборудования. Или практик огромной силы. Или какое-нибудь наследие крови. Вдруг хмыкнула Фэн. А что, не думала, что не только у твоей семьи есть секретные техники. И вообще... Ты вон только что с этой ци работала и что-то даже вышло. Я покосился на Фэн, неожиданно, но вовремя. И главное, девушка будто бы смутилась еще сильнее и неудобные вопросы задавать перестала. Пока что, и снова переключилась на обвинение самой себя. Плохо вышло, поджала губы девушка. Эта работа недостойна мастера. С земной ци можно создать артефакт небесного ранга, а я, лишь впустую ее потратила. Мне кажется, для артефакта такого ранга нужны материалы получше и ци чуть побольше. Раз в 1000, попытался я успокоить девушку. И мастерская, вздохнула она, я помню. И таким странным взглядом посмотрела на остатки кристалла, что мне даже стало немного не по себе. Похоже, ее эта ситуация невероятно сильно задела. И я бы даже поделился с ней этим камнем, мне не жалко. Все равно без ее помощи нормально артефакты не улучшить. Вот только у этой ци было и еще одно применение. Применение, которое интересовало меня куда больше. Ира и об этом способе даже не обмолвилась. Сдается мне, она об этом просто не знала, учитывая ее слова о невозможности с этой ци культивировать. Потому как в секте Феникса эта энергия ценилась отнюдь не из-за возможности создать могучий артефакт. Главная ее ценность – возможность изучать техники закалки тела. Ведь Рэй права, эта сила воздействует на материю, на всю материю, в том числе и на физическое тело практика. Конечно, такие техники были привилегиями старейшин и приближенных к ним, ни у кого другого просто не хватило бы ресурсов, чтобы их развивать. Но теорию изучить мне это не помешало, и я прекрасно помнил технику духовного ранга «Огненная кровь». Чисто в теории, изучи я ее, то смогу на голой физической силе потягаться с практиками ранга ядра. И что самое главное, превзойти их. Этакий супергерой из прошлого мира, которому пули не страшны, а ударом кулака он сносит небоскребы. В теории. Вот только, если я прав, то остатков этого кристалла мне точно не хватит. А значит, мне нужно добыть еще. У меня тут возникла идея. Как насчет того, чтобы отправиться на охоту за такими аномалиями? Усмехнулся я, и судя по взгляду Рэй, она была совсем не против. Глава 10. Разумеется, вглубь аномалии мы так и не пошли. Все же риск напороться на незаметное искажение ци слишком велик. Да и ни к чему это. Еще по дороге мы встретили несколько десятков таких вот бродячих сгустков. И если моя теория верна, то из них я тоже смогу добыть драгоценную земную ци. Вот только первые два блина оказались комом. Вместо нужного кристалла мы получили куски прессованного нечто, пропитанные ци. Куски Рэй забрала себе, система на них не реагировала, а девушка сказала, то попробует применить их в создании артефактов. Ей было интересно поработать с новыми материалами. Ну, здорово будет, если что-то получится. Надеюсь, она будет не против, что я понаблюдаю за ее работой. Может, и для себя извлеку что-то полезное. Господин Кай, не стоит расстраиваться. Быть может, та аномалия была уникальна, с тяжелым вздохом сказала мне Рэй. Ну да, будто в насмешку над нашими потугами, все бродячие аномалии вдруг исчезли с нашего пути. Хватало многочисленных стационарных, но их я трогать не рискнул. Слишком уж они обширны и энергонасыщены. Не мой пока что уровень. Вот на стадии ядра я бы сюда вернулся, не думаю. Возможно, все дело в том, что она была более насыщена энергией, чем эти две, хмыкнул я. Возможно, где-то здесь есть место с еще большей концентрацией ци. Где-то здесь, это в центре. Вспомни, откуда к нам та бродячая штука пришла, закатила глаза Фэн. Большую часть нашей несостоявшейся охоты она искала потоки водной ци и сидела прямо в них. Ей это явно доставляло удовольствие. Ты права, кивнул я. Подобное аномальное место не могло образоваться само по себе, а значит, где-то здесь есть источник земной ци. Уверен, что риск того стоит. Нахохлилась Фэн. По глазам вижу, ты уже думаешь, как туда пробраться. Я же не говорю, что собираюсь туда. Пока что, думаю, мы и здесь сможем разжиться достаточным запасом кристаллов, нужно просто продолжать поиски. Господин Кай, уже вечер, осторожно сказала Рэй. А ваша техника... Насколько я могу судить, очень затратно для вашего ранга. Давайте продолжим завтра с утра. Предложение на самом деле было довольно здравое, и я решил его принять, потому как путешествовать по аномальным болотам ночью – то еще удовольствие. И хотя духовное чувство от освещения не зависит, но мало ли какие твари здесь водятся по ночам, и лучше встретить их в подготовленном лагере, да и нормально отдохнуть не помешает. Последние аргументы стал для меня решающим. В нужное место мы вернулись уже с последними лучами солнца. Знакомая полянка оказалась лучшим решением, которое нам удалось найти. Моих спутниц я отправил спать, а сам же вызвался сторожить импровизированный лагерь. Спать я особо не хотел, да и было у меня одно важное дело, которым я прямо горел. Так что, на всякий случай я поставил сторожевой артефакт и достал из кольца тетрадь и перо. Время записать технику, которую я создал еще будучи в секте Феникса. Да, я мог бы изучить ее прямо так, без каких-либо записей, просто по памяти. Вот только я хотел перестраховаться, а заодно и проверить технику с помощью системы. Все же глупо, имея такой козырь, не использовать его в полной мере. Так что я создал формацию светлячка и приступил к работе. Когда я закончил, на горизонте забрезжили первые солнечные лучи. Вот уж не думал, что это займет столько времени. Увлекся я. Так еще и в уже готовое решение я внес несколько правок, с учетом новых знаний. Хорошо, хоть ночь была довольно спокойная, и кроме какой-то уродливой крысы-мутанта к палаткам никто не приближался. И даже крысе хватило крохотного огонька, чтобы сбежать. Хм, интересно, а можно приспособить местных зверей в качестве поводырей через эти аномальные болота? Все же центр аномалии так и манил к себе. Но что-то я опять отвлекся. Техника. Результат оказался спорный. Я смотрел на свой труд с кривой улыбкой и еле сдерживал вздох разочарования. А ведь я всерьез надеялся, что мой труд сможет претендовать на небесный ранг. Были такие надежды. Увы, реальность полна разочарований. Повезло еще, что я не стал спешить и воспользовался системой. Дыхание черного пламени. Ранг. Духовный. Огонь, что не бережет. Стоимость изучения. 125 ци. Вдохновением и основой при создании данной техники в свое время стал мой доспех пепла. Отличная защитная техника, которую я вполне успешно использовал, вот только я мечтал о большем. Сделать ее не только защитной, но и атакующей. На выручку мне пришла другая техника духовного ранга, пламенный рев дракона. По моей задумке, на первых стадиях освоения, новая техника и была бы тем самым огненным дыханием, как у фэнтезийного дракона. На доспех не очень похоже, но это только поначалу, потому как по мере освоения техники, практик смог бы дышать всем телом, окружая себя пеленой черного огня. И главное, как и доспехом пепла, этим огнем можно было управлять. Тысячи огненных щупалец, способных отразить атаку и испепелить врага. И вот с одной стороны, техника рабочая, система это подтвердила, а с другой, из двух прекрасных техник духовного ранга у меня получилась одна рангом чуть пониже. Нет, это все еще неплохо, а то сам себе Рэй напомнил с ее провальным артефактом. Но сам факт, что техника, которую я считал чуть ли не совершенством, на деле оказалась довольно посредственной поделкой, удручал. Нет, многие бы за технику духовного ранга удавились бы, но не я. Я все еще хотел что-то получше. Тем более, что это не последнее, что я смог в свое время придумать. Так что особо я не переживал. На крайний случай изучу те техники, которые использовал раньше. Все же у меня уже есть опыт по работе с ними, а это многого стоит. Господин Кай, вы что-то записывали? Покосилась Рэй на тетрадь. Фэн что-то бурчала, недовольная ранним подъемом, но мой энтузиазм было не остановить. Как же, техника закалки тела сама идет в руки. Да так, пытался тут технику создать, не стал я скрывать. И как результат? С вполне искренним интересом, спросила она. Скажем так, успехи есть, но ранг техники меня не устраивает, хмыкнул я, убирая записи в кольцо. Понимаю, вздохнула она. На самом деле создать технику смертного ранга не так уж и сложно. Бессмысленно, конечно, но за пару десятков лет даже я, наверное, справлюсь. А вот мой дедушка, он настоящий мастер-техник. Он создал целых 4 техники духовного ранга и даже одну небесного. Представляете, вау, это круто, попытался я сдержать улыбку. Да, создание техник штука довольно сложная. Кто-то сидит в медитациях десятки лет, кто-то ждет небесного откровения, а кто-то и вовсе с головой закапывается в непонятные расчеты, в надежде на хоть какой-то результат. Действительно, хорошие новые техники создают невероятно редко, и берегут их от чужих глаз, как величайшие сокровища, которым они по факту и являются. Артефакты можно отнять, а вот техники. Техники будут с практиком до самого конца. Хотя мой пример из этого несколько выбивается, но я в данном плане вообще уникум. Потому как должен был умереть еще в секте Феникса. Что, чисто технически сделал, пережив цикл перерождения. Так что технически, да, до самого конца мои техники со мной и были. Так что тот факт, что я фактически на коленке смог собрать технику духовного ранга, это даже меня удивляло. Я будто мог находить взаимосвязи, которые никто не замечал, и никто в это особо и не верил. Про технику чистого пламени, которую я создал для Линь, вообще говорили, что это подарок Каошина, а меня он использовал для какой-то интриги. Тогда это было очень и очень обидно, так что мне даже пришлось провести несколько поединков. Но сейчас я понимаю, узнай кто-то о том, что я способен успешно клепать техники, сидел бы я сейчас в золотой клетке, и к испытаниям божественных техник никто бы меня не пустил. Все готовы отправиться на охоту, улыбнулся я, за ночь мой резерв ЦИ практически восстановился. Причем сам осколок эфира оказался даже полезнее, чем я думал, и приписка про генерацию ЦИ. Да я же теперь почти как практик ядра, ведь именно с этого этапа культиватор превращался в маленький источник духовной силы. Объемы генерации ЦИ, конечно, несравнимы, но сам факт приятно грел душу и щекотал мое эго. На охоте обычно еду добывают, буркнула Фен, а мы по болотам шляемся, потому что ты надеешься повторить случайный успех. Будешь бурчать, ни один кристалл с земной ЦИ я тебе съесть не дам, ухмыльнулся я. Фен как-то странно покосилась на меня. Да не собираюсь я его есть, это ж кристалл, каменюка. Ты за кого меня принимаешь, а? Фыркнула она. Думаю, господин Кай просто понимает, с кем имеет дело, пожала плечами Рэй. Но если честно, будь я духовным зверем, я бы тоже не отказалась съесть такой. Это же земная ЦИ. Сборы не заняли у нас много времени, и мы, наконец, отправились в путь. И опять, ни одной подходящей аномалии. Хотя по дороге в центр мы их десятками встречали и едва успевали обходить. Будто небо решило над нами подшутить. В какой-то момент я даже хотел все бросить и вернуться к старому плану. Культивация до посинения и изучение техник. Но, вы тоже это видите? Не удержался я от вопроса. Ответом мне стало слитное угу. Дело в том, что мы каким-то чудом наткнулись на хорошо знакомую мне тварь, изумрудную змею. Кажется, они считаются редкостью. Что ж, а нам повезло встретить редкость в квадрате. Потому как эта змея явно пережила в своей жизни некоторые испытания, да. Дело даже не в том, что она была невидимой только наполовину. Дело во второй половине. Огромное, сильное тело буквально срослось с бродячей аномалией, и змея каким-то чудом не умерла. Такое чувство, что она стала только сильнее, ведь потоки ЦИ подпитывали ее. Да, с невидимостью у нее теперь проблемы, зато физическая сила явно не пострадала. А яд, мне-то не страшно, а вот девушки. Отходим, прошептал я, тихо. Господин Кай, я, что именно хотела сказать мне девушка, я так и не услышал, потому как монстр заметил нас. Его алый глаз открылся и смотрел прямо на нас. Рэй не стала терять времени даром и тут же активировала технику молний. Вот только змей странно извернулся и каким-то образом оказался прямо перед нами. Это что, телепортация? Я даже не заметил движения. Долго думать я не стал. Действовал скорее на инстинктах. Змей только собирался выпустить свой яд, а я уже выплеснул всю доступную ЦИ с одной единственной целью. Сжечь ту часть монстра, которая отвечает за аномалию. Все же это фактически был кусок обнаженной энергосистемы монстра. Никакого сопротивления быть не должно. И к моему удивлению это сработало. Помнится, Фен жаловалась, что я не устроил взрыва. Что ж, как я и обещал, я все компенсировал. С перебором компенсировал. Когда я проморгался, то обнаружил, что нас неплохо так раскидало по округе. Змей. От него вообще не так уж много осталось. Рэй почти не пострадала. Все же с ее уровнем культивации она способна и большее пережить. Разве что одежда испачкалась. А вот Фен. Она выглядела так, будто поджигал я не аномального змея, а ее. Я не знаю, сказать тебе спасибо, или кинуть ледышку за пазуху, буркнула она, тряся головой. К счастью, технику исцеления я не забыл и смог убрать все повреждения, которых толком и не было. Такую же манипуляцию я проделал и с Рэй, а потом перешел к главному, к трофеям. И я не только про остатки туши, их я сразу спрятал в кольцо, особо не разглядывая. Это природный артефакт, неуверенно произнесла Рэй. Я видела такие, мне дедушка показывал, но в нем вкрапление земной ци. Я же лишь довольно улыбался. Итак, моя теория подтвердилась. Из этих аномалий действительно можно добывать земную ци, а значит, нужно просто продолжать поиски. А вот сам артефакт. Полупрозрачный камень, в который буквально вросли осколки кристалла земной ци, и фанил артефакт именно ей, а по форме он больше всего напоминал сердечко, то самое, из земных валентинок. Акселератор, вспомогательный артефакт, ранг, земной плюс, чем быстрее течет ваша ци, тем быстрее вы становитесь. Возможна интеграция артефакта в узел разума. Стоимость интеграции 81 550 897 ци. Опять вопросики. Я только в одном артефакте такие видел. Книга пепла, которую успешно уничтожил дракон. Меня до сих пор терзают сомнения. Сделал он это из вредности или там действительно было что-то опасное. И учитывая, что меня он отправил на убой. Ну да ладно, в тот раз все вышло как нельзя к лучшему. В этот же раз, вот вроде с виду и полезный артефакт, но скрытое свойство пугает. А вдруг он, как и с изумрудной змеей, решит в тело впитаться? И что мне тогда делать? Так что поостерегусь я, пожалуй, его использовать. Хотя дико интересно, насколько быстрее я могу стать. Уж что-что, а ускорять течение собственной ци я прекрасно умею. Еще больше удивляло количество ци для поглощения. Я даже три раза перепроверил. 80 миллионов. Тут два варианта. Либо это такой невероятно хороший артефакт, либо кусочки кристаллов с земной ци так влияют. В любом случае поглощать его для перехода на высшую ступень меридиан я не намерен. Не настолько я с ума сошел. Да и взять столько ци мне просто неоткуда. Есть идеи, на что способен этот артефакт? Спросил я у Рэй. Природные артефакты не так-то просто раскусить. Нужно все изучить, исследовать. Каждый такой артефакт уникален. Дедушка рассказывал, что из одного такого он вывел целое новое направление в создании артефактов. Но я справлюсь. Если вы, конченно, позволите, изучит ваш трофей, чуть умерив свой энтузиазм, добавила девушка. Я бы очень хотела поработать с ним. Такие артефакты редкие и могут дать толчок в понимании искусства начинающему мастеру. Ты серьезно думаешь, что я откажу? Хмыкнул я. В любом случае, ты и так на пике меридиан, тебе особо и не нужно культивировать. Аномалия для тебя скорее экскурсия. Хорошо, если она принесет хоть какую-то пользу. Вы не правы. Мне все еще нужно много медитировать. Я в недостаточной мере познала свои вспомогательные техники, вздохнула она. Но изучить природный артефакт важнее. Я не хочу вас отвлекать, но посмотрите назад, недовольно буркнула Фен. Я что, за всем одна следить должна? Я резко обернулся, только чтобы увидеть, как в нашу сторону надвигается очередная аномалия. На этот раз, нормальное, простое пространственное искажение, разве что ци она фанила очень слабо. Уходим, я не уверена, но кажется, с той змеей вы сильно потратились, неуверенно предложила Рэй. Я же вместо ответа активировал небесное пламя и присосался к ближайшему потоку ци. Нескольких секунд хватило, чтобы собрать достаточно духовной энергии, а потом я использовал свой новый коронный прием. С тихим хлопком аномалия исчезла, оставив вместо себя горстку крохотных кристаллов. Да, это оно. Кристалл земной ци. Запас ци. 9. Используется для улучшения физических объектов и их свойств. Применить 7 кристаллов, от 5 до 15 ци в каждом. Итого, учитывая первый кристалл, у меня уже есть ровно 90 единиц этой энергии. Ровно на единичку больше, чем было вчера, хех. Нет, мы однозначно должны продолжить поиски. За оставшееся время мы встретили еще 5 аномалий. 4 из них оказались пустышками, в том плане, что с них удалось добыть только непонятные ингредиенты, к радости Рэй. А вот из одной удалось добыть кристалл, размерами в 2 раза больше вчерашнего и соответствующим запасом ци. Что характерно, двигалась эта аномалия от центра этой опасной зоны. Нет, я все еще не решился идти туда. Но идея использовать местных монстров для обхода опасности уже не казалась мне такой уж глупой. Возвращаемся, принял я волевое решение уже под вечер. И что-то я сомневаюсь, что кроме Фэн кто-то сегодня будет спать. Рэй явно не терпелось изучить артефакт, мне, разобраться с техниками. И только Фэн никуда не спешила и недовольно бурчала, что болота от нас никуда не убегут. И пока Рэй возилась с артефактом, я все же решился. Как только я нашел записи с проклятой техникой, в голове появилась одна безумная идея. А что если попытаться совместить мощь проклятой защиты и мой доспех пепла? Да, разные стихии. Да, абсолютно разные принципы работы. Из общего вообще только то, что и то защитные техники. Но чем больше я об этом думал, тем отчетливее понимал, что это возможно. А сущность зверя, необходимую для проклятой техники, в теории можно заменить земной ци. Не зря же я изучал те техники небесного ранга в секте Феникса. И все то время, пока мы искали бродячие аномалии, в моей голове крутились идеи, как это можно реализовать. В конце-то концов, а что я теряю? Мне же не обязательно их применять, а система подскажет, вышло у меня что-то или я впустую потратил время. Так что, достав очередную тетрадь, я принялся за работу. Чувствую, эта ночь для меня будет долгой. Глава 11. Бред, вздохнул я, глядя на творение рук своих. Я управился всего за 2 дня с перерывом на вылазку за аномалиями. Удачную вылазку, к слову. Теперь у нас в запасе есть 3 сотни земной ци. Теоретически, этого хватит на начальные этапы техники закалки. Теоретически. Но лучше накопить запас, а то остаться без энергии на середине процесса грозило не самыми приятными последствиями. Куда больше меня волновала получившаяся у меня техника. Признаться, поначалу я особо ни на что не рассчитывал. Максимум земной ранг, если вообще что-то бы вышло. Но в какой-то момент меня захватил такой азарт. Короче, одну вылазку мы все-таки пропустили. И вот сейчас, читая иероглифы и пытаясь разобраться в собственных схемах потоков ци, я понимал, что вышло совсем не так, как я задумывал. Мягко говоря, бред, повторил я, захлопнув тетрадь. Что-то не так, отвлеклась от изучения артефакта Рэй. Да, если я с головой нырнул в создание техники, то Рэй тратила каждую минуту на загадочный артефакт. Да так, пытаюсь создать технику, но выходит что-то совсем непонятное, вздохнул я. Понимаю, кивнула она, создать новую технику – невероятный труд. Но дедушка говорил, что только самостоятельно создав технику практик может понять суть культивации. Даже если эта техника не самого высокого ранга, мне до такого еще далеко. Выдав это, девушка вновь с головой ушла в изучение природного артефакта. Его загадка никак не хотела открываться ей, и в ход даже пошли те самые артефакты духовного ранга, которые я уже видел. Процесс был занимательный, но совершенно мне непонятный. Мелькнула даже мысль, может ей подсказать по поводу первого свойства, но хорошенько все обдумав, я решил не вмешиваться. Все же девушка сильно увлеклась процессом, и мало ли, к чему может привести моя подсказка. Может, я только с мысли ее собью. Лично я бы не хотел, чтобы мне мешали во время составления техники. Когда обед? Припечатала меня вопросом Фэн. Я помню, что практик должен стойко принимать все испытания, но я не практик, а духовный зверь. И вообще, я зря что ли охотилась? Я покосился на недовольную птаху. Да, ей сидеть на месте было довольно скучно, так что она решила проверить ближайшие окрестности. Я возражать не стал, не маленькая, только выдал на всякий случай четки странника, для подстраховки. Все же она уже пользовалась ими и у нее неплохо вышло. А уж теперь, после их улучшения и подавно, сейчас Фэн была больше похожа на модель атома, или звездную систему. Бусины без остановки кружили вокруг нее, и, кажется, ее забавляло с ними вот так играть. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Тем более, что Фэн умудрилась завалить какую-то тварь, похожую на кабана. Честно говоря, я сомневался, что ее можно есть, но обе мои спутницы клятвенно заверили, что можно. Фэн так и вовсе требовала выдать ей остатки того мутировавшего изумрудного змея. И я, кстати, не отказал. Так сказать, вернул должок за прошлый раз. Сейчас будет обед, вздохнул я. Все же моя очередь готовить, да и разгрузить голову не помешает. А то та техника, хитиновый панцирь, ранг, духовный, цена человечности, одна ошибка, стоимость изучения, 12 тысяч ци, 800 земной ци. Внимание, техника вызывает необратимые мутации физического тела, кожные покровы пользователя будут заменены сверхпрочным хитиновым панцирем. С одной стороны, получилось, результат невероятный, я смог совместить проклятую технику с нормальной и получить результат. Техника духовного уровня. И да, я все-таки смог приспособить ту идею из техники огненных клинков с использованием некой уникальной ци. Вот только вариант становиться мутантом меня совершенно не привлекает. Нет, наверняка найдется просто огромное число практиков, которые с удовольствием бы изучили ее. Подумаешь, слегка изменится внешность, зато каков результат. Но я что-то не горел желанием, особенно эта приписка о человечности. Я вообще не понимаю, откуда система их берет. Не удивлюсь, если прямо из моего подсознания. Оформление в виде системы же оттуда идет. В любом случае, я не могу считать это провалом. Это опыт. А главное, это доказательство того, что принципиально моя задумка все-таки возможна. Осталось только придумать что-то получше, и у меня даже есть пара идей. За такими мыслями я и не заметил, как приготовил обед. Целый котелок риса с кабанятиной. Пахло неожиданно вкусно, мясо было не вонючим, а несколько травок придали блюду пикантные нотки. Травки, кстати, тоже притащила Фен. И да, они вполне могли бы стать неплохими ингредиентами для пилюль. Но опытных алхимиков среди нас не было, а продавать их тому же Кирку. Денег у нас сейчас хватало. Спасибо каменным ножам за столь неожиданный подарок. И главное, Фен бы такого надругательства просто не потерпела. Тем более, что вкус у такого незатейливого блюда оказался потрясающий. Я слышала, что искусство готовки имеет много общего с искусством создания пилюль. Господин Кай, вы, наверное, очень хороши в алхимии, отвесила мне комплимент Рэй, нагребая себе четвертую порцию. Я от ее слов едва не рассмеялся с набитым ртом. А вот Фен сдерживаться не стала. Кай настолько гениален в алхимии, что его пилюля лежит в кабинете одного из мастеров секты как пример, расхохоталась она. Ну да, та самая пилюля с 1% чистоты. Я, если честно, про нее уже и забыл. Я и не сомневалась. Если честно, мне кажется, что даже в этом блюде вы смогли раскрыть часть потенциала ингредиентов, не заметив подвоха, улыбнулась она. На самом деле это просто шутка, вздохнул я. Алхимик из меня никакой. Господин Кай, не нужно скромничать, покачала Рэй головой, накладывая себе добавки. Снова. Вообще-то в словах девушки была доля правды. Я даже к системе обратился, чтобы точно удостовериться. И она ответила. Это, кстати, первый раз, когда система вывела настолько точный таймер. Даже вопросом задался, это я раньше так сильно тупил или после прорыва появилась новая функция. Дикое благословение. Увеличение чувствительности к ци и скорости восстановления духовных сил. До окончания эффекта. 5.18.23. В условиях аномальных болот увеличение чувствительности к ци штука невероятно полезная. Эффект, конечно, не особо заметный, но с местными потоками ци любая мелочь пригодится. Но моих заслуг тут по сути нет. Все дело в не самых простых ингредиентах. Уверен, будь на моем месте нормальный алхимик, он бы легко создал неплохую пилюлю. Но и так я не жаловался. Вкусно, сытно, а большего пока и не нужно. Итак, за полчаса огромный котелок с кашей оказался полностью опустошен. Я при этом съел одну не самую большую миску. Вопрос, а куда в них помещается? И вот серьезно, мне кажется, или Фен только что съела больше, чем она сама весит, и при этом внешне это никак на ней не отразилось. Разве что мордаха слегка испачкалась. На охоту, предложил я, возражений не последовало. В итоге мы до самого вечера бродили по топям в поисках бродячих аномалий. Встречались они не так часто, как хотелось бы, но намного чаще, чем в прошлый раз. Из большей части все также выпадали необычные материалы, но и столь нужные кристаллы с энергией встречались. Скучно, конечно, но земная ци стоила того, чтобы потерпеть. В дороге нам встретилось несколько странных созданий, явно жертвы местных аномалий, и способности у них были под стать. Огромный кусок грязи, чем-то смахивающий на знаменитых слаймов. Стоило мне уничтожить тварь с помощью четок, как на ее месте появилось две, но поменьше. Проверять, что будет дальше, я не стал и просто сжег ее. Облако пламени сработало как надо, не оставив монстру и шанса. А то правила математики я не совсем забыл и про степени двойки помню. А потом мы встретили невидимую тварь, которая умудрилась влететь в аномалию ровно в тот момент, когда я применял свою технику. В итоге ни твари, ни аномалии, только пепел, который я, разумеется, собрал. А что, он так фанил ци, что оставлять его на болотах мне жаба не позволила.